Огонь, вода и дядя Боря сантехник. Влад часто падал на ровном месте. Однажды даже рухнул посреди проезжей части. Неудачно поставил ногу, кости в колене разъехались, боль стрельнула вверх по бедру, и он рухнул на асфальт. Повезло, что успел встать и доковылять до обочины, не попав под колеса. Автомобили там ездили на большой скорости. Честно говоря, Влад перебегал дорогу в неположенном месте. Размазали бы его по асфальту, как человек комара на стене, оставив только пятно на обоих. Врачи толком не знали, что это такое. На снимке вроде колено как колено, а функционирует с перебоями. Вообще болезни к Владу так и липли. В 6 классе тот ужасный грипп. Владу стало плохо на алгебре. Обычно ему и так было не очень хорошо на алгебре, но тут он сидел и чувствовал, что голова полна чем-то невероятно тяжелым. Тяжелее алгебры, гораздо тяжелее. Так и тянет положить ее на открытую тетрадку. «Кто Ресанна?» — Полина подняла руку. «Яковлев какой-то вареный, у него лоб горит. Можно я его в медпункт отведу?» Полина повела Влада вначале в медпункт, а потом домой. Полина тоже терпеть не могла алгебру. Еще с ними хотела отпроситься Лола Шарапова, но кто Ресанна ее не отпустила. Полина шла рядом с Владом, что-то щебетала, но Влад не мог понять, что. И тогда она сказала: «Ты и правда заболел, совсем не смеешься». Он хотел ей улыбнуться, но вместо этого споткнулся и упал. Опять колено. До дома еле доковылял, так болело. Почти всю вторую четверть Влад проболел. Вначале было тяжело из-за высокой температуры, а потом мама не выпускала его из дому из-за того, что он слишком много кашлял. Славка, который по ночам читал с фонариком или рассматривал карты с голыми женщинами, врал маме, что он такой невыспавшийся из-за того, что Влад кашлял всю ночь. Влад спал плохо, часто просыпался и снова погружался в забытье. Странные недописанные сны, будто и не сны вовсе, а всего лишь наброски снов, мучили его своей незавершенностью. Вот он идет по школе, по коридору 2-го этажа, вдоль стены из прозрачно-зеленых стеклоблоков. И ему кажется, что кто-то идет за ним. Но из-за того, что стекло неровное, с выпуклостями, этот кто-то кажется ломаным, длинный, худой, волнистый. Или что он пишет диктант в кабинете русского, сидя за своей партой. Пишет старательно, но почему-то ему попадается слишком длинное слово. И он выводит и выводит букву за буквой, а слово все не кончается. И Влад думает о том, как же он будет переносить это слово на другую строку. Но строка не кончается тоже. Или что они бегут вниз по лестнице, бегут вместе с Полиной, и вдруг она падает. Хотя на самом деле Полина никогда не падает. Она ловкая, подвижная, у нее 5 по физкультуре. Падает и кричит, громко, страшно. И Влад ощущает, что у него ужасно болит нога, что колено просто разрывается от боли, как будто этот крик наполняет его болью. Иногда, проснувшись и открыв глаза, он видел, как из стены, что напротив, выплывала огромная рыба. Ее чешуя едва-едва поблескивала в темноте. Рыба неслышно проплывала над Владом и исчезала в соседней стене. С ее плавников капала вода. На лоб, на щеки, на руки, лежавшие поверх одеяла. У рыбы были непонятно страшные глаза. От нее пахло тиной и смертью. Иногда выкатывалось огромное горящее колесо. Пролетало над его кроватью, обдавая нестерпимым жаром. И Влад боялся, что сейчас загорится одеяло. А иногда и вовсе из стены выходил сантехник дядя Боря в грязной синей робе с гаечным ключом в руках и говорил: «Это она у тебя заржавела просто. Ща раскрутим, свинем прокладку, и все хорошо будет». Влад понимал, что он про ногу. «Или можешь сломать все к чертям, да наново сварить? Пойду за сварочным аппаратом». И дядя Боря уходил в другую стену. А Влад ждал, ни жив, ни мертв, когда он придет, чтобы сломать его ногу, а потом сварить заново. И представлял уродливые наплывы сварки на белой кости. И разорванное красное мясо, кое-где обугленное жаром, которое надо будет как-то зашить. Однажды, когда все это рассосалось на пару минут, Влад услышал, как мама говорит по телефону. «Нет, он еще болеет. А это кто? Полина? Да, передам». Мама, конечно, не передала, что Полина звонила. Забыла. Его друг Андрей Куйнышев тоже говорил, что звонил, но его звонков Влад не запомнил. Когда ему стало легче, Андрей навестил его и рассказал, что в школе за это время ничего интересного не произошло. Все так же скучно и уныло. Куйныш был сам унылый, если честно. Только инглиш сейчас никто не ведет. Какая-то беда с англичанкой. Приходит Борисовна и дает задание по учебнику. Но никто не проверяет, что они там сделали. Поэтому можно беситься весь урок. Может, только Скворцова и Извозчикова делают. В этой четверти, наверное, и оценок ставить не будут. Но Влад все равно хотел поскорее прийти в школу. Со слов Андрея выходило, что его место рядом с Полиной уже заняла Лола. Надо прийти и выдворить эту наглую жируху. Надо снова сесть рядом с Полиной. Увидеть, как она смеется. Посмотреть на ее веснушки, которые у нее заметны даже зимой. Когда Влад вернулся, у них уже была новая англичанка. Она была такая другая, не как Мария Эммануиловна, маленькая боевая бабуля, которая вела инглиш до этого. Новая англичанка была высокая, с темными густыми волосами и огромными глазами. Такие большущие темные глаза в их классе только у Лолы, но у той они на выкате, как у жабы, а у англичанки глаза другие. В них будто было эхо, как в колодце. «Ты как, Влад?» — спросила Полина. «Да хорошо. Нога болит?» «Нет, нет». Англичанка так посмотрела на него, что он сразу понял. Она знает. У нее был такой взгляд. «Я знаю, Владик, что тебе больно. Можешь ничего не говорить». И от этого стало хорошо. «Нельзя говорить о том, что тебе больно. Это не по-мужски. Поэтому у женщины должны быть именно такие глаза. Чтобы в них было написано «Я знаю, что тебе больно». Тогда можно не врать, а просто молчать, и все». Влад никогда не думал, что молчать может быть так хорошо. Смотреть на человека и молчать. «Ваша учительница заболела. Ужасное несчастье. Сломала шейку бедра. Возраст. Поэтому до конца года у вас английский буду вести я. Запишите. Меня зовут Асмик Аванесовна». «Как?» — пронеслось по рядам. Она записала свое имя на доске. Почему-то доска, до этого бывшая бледной и выцветшей, как будто потемнела. И белые буквы на ней выделялись четче. Потом Влад узнал, что для этого англичанка специально протерла доску сладкой водой. Такой вот простой приемчик, не магия. Кто-то присвистнул. В школе был завхоз Евгений Адольфович по прозвищу Капут, но тут наметилась новая обладательница титула, самое странное имя. «Асмик по-армянски значит «жасмин», — сказала она и улыбнулась. Влад посмотрел на нее и ни с того ни с сего подумал: «Бедная Мария Эммануиловна. Вдруг она больше не сможет ходить? Она ведь совсем старенькая». Он никогда в жизни не думал о ком-то, кому плохо. Никогда. И тут такое. Что с ним случилось? Он не до конца поправился? Сошел с ума? Что? Полина что-то шептала ему на ухо, хотела, видимо, рассмешить, но он даже не слышал. Только после звонка Влад немного пришел в себя. Андрей, подошедший к нему в коридоре, громко сказал: «И какой у нас будет английский? То старая жидовка вела, то какая-то хачиха». Влад изо всех сил толкнул его, так что Андрей, он не ожидал удара. Никогда ни с кем не дрался, да и вообще, с чего бы Владу, который был на полголовы ниже, на него нападать? Потерял равновесие и впилился плечом в стену, а Влад прошел мимо, вперед, вперед, вдоль того коридора, где стена из стеклоблоков, где ходил этот длинный, ломаный, а может и не ходил. «Ты чего, совсем?» Андрей догнал его, схватил за рукав, но Влад вырвался и побежал. Вперед, вперед по лестнице, вниз, вниз. А потом боль, крик. Его, его, только его крик. И полет по ступенькам, и разорванный свитер, и брюки в грязи, и содранная с ладони кожа. Хорошо, хоть башку не расшиб. Хотя мозгов-то нет, чего бояться. «Стой, стой, дебил! Да что с тобой? Взбесился или как? Драться зачем полез?» Тормознутый Куйныш не понимал, что происходит. «Надо сломать, а потом наново сварить. Тогда все, может, заработает как надо».